105. В ванной нашлось большое банное полотенце, и Роджер вышел, закутавшись в него, при этом напрочь проигнорировал своих похитителей и прошел в комнату. В его отсутствие здесь был наведен порядок, бутылки расставлены вдоль стены, сервировочный столик с грязными тарелками вынесен в коридор. И самое главное, под кроватью лежал чемодан, которым Роджер так дорожил. Только он присел, как появились его тюремщики. «Хорошо, что ты оклемался, а то чуть все задание нам не испортил», сказал высокий, все еще одетый в длинное пальто. «Мистер, а вам не жарко?» – спросил Роджер. «Мне нормально. Ровер, давай застегивай наручники и пойдем. Нам еще дела решать нужно». Второй тюремщик, по виду значительно моложе, но с какими-то плохо запоминающимися чертами лица, подошел к пленнику и, заставив его вытянуть руки, замкнул наручники с магнитным замком. «Может, вы дадите мне сначала одеться?» – спросил он. «Перебьешься», – буркнул высокий и, повернувшись, вышел из комнаты. Второй последовал за ним. «Ну что же я в этом полотенце-то?» – крикнул Роджер, вскакивая со стула. «Перебьешься», – злорадно повторил высокий, подходя к входной двери. «Вы за это заплатите!» – в отчаянии закричал Роджер. «Вам это так не сойдет!» «И когда же мы заплатим?» – спросил вернувшийся вдруг высокий, с ухмылкой глядя на Роджера, с которого наполовину свалилось банное полотенце. «Мы тебе сегодня вечером уже передадим». «Да прямо сегодня, мерзавцы, прямо сегодня и расплатитесь!» Хлопнула дверь, его даже не дослушали. Неловко семеня из запутавшегося полотенца, Роджер подошел к окну, чтобы бросить на этих подлецов свой уничижительный взгляд. Ну а что? Это было все, что он мог сделать. Слева направо проехал один автомобиль. Справа налево – два. Видимо, отель находился где-то в пригороде, и движение здесь было так себе. На скамейке дремал какой-то идиот, накрывшись газетой. Еще один выскребал опавшие листья возле деревьев. А вот и эта парочка. Ах, как тосковал сейчас Роджер по трофейному Улису, который, кстати, валялся в коридоре без патронов. Наверное, его передадут со всем имуществом, с вещами, чемоданом и пистолетом. Интересно, кому передадут и сколько после этого Роджер протянет? Год? Смешно даже. Эти разберут на косточки за неделю. А может и быстрее. Как-никак господствующей культуры. Гегемоны, блин. Его тюремщики стояли на тротуаре на противоположной от гостиницы стороне и крутили головами, видимо, ожидая появления связных, кураторов или чего у них там принято. Роджер попытался разорвать невидимый замок. Между зацепками было не меньше миллиметра пустого пространства. Но сколько ни тужился, ни скрипел зубами, ничего не вышло. Наручники держали крепко. А между тем на улице наметились изменения. Возле тюремщиков Роджера остановилось такси. Они о чем-то поговорили с водителем, и такси уехало. А затем Роджер видел это отчетливо. Дремлющий под газетой идиот поднялся, и оба тюремщика повернулись в его сторону. Полсекунды, четверть секунды. И вот они выхватили оружие, однако выстрел ударил с другой стороны. Уборщик листвы, облокотившись на мусорный бак, бил одиночными из громоздкого, по мнению Роджера, оружия. Сверкнула вспышка, и в воздух взвелось осеннее пальто. Потом оно вошло в штопор и рухнуло возле клумбы с тюльпанами. Перестрелка длилась несколько секунд, но от взрыва на оконном стекле появились трещины. Роджер вернулся к кровати и лег, гадая, во что ему все это выльется. Вдалеке запели полицейские сирены.